Глава 14. Оричий мегаполис. Я неверящими глазами смотрел на безжизненное тело сенегальца. Нет, этого не может быть. Его не могли убить. — Прости, человек, — проговорил Шинигами, не сводя глаз с бога орков. Его организм подвергся воздействию природной стихии. Если тебе станет от этого легче, могу сказать, что он не чувствовал боли. Мальчик погиб мгновенно. Почему мне должно стать от этого легче? Сделав несколько шагов вперед, я уперся в созданную тигром преграду. — Ты слышишь меня? — спокойно произнес я, обращаясь к Борхгриду. Тот рыкнул в ответ. — Значит, слышишь. Запомни мои слова, орк. Однажды мы столкнемся в последней битве. В великой битве. И ты не выйдешь из этого сражения живым. Я лично отправлю тебя к истинным богам. А уже они решат, достоин ты загробной жизни или нет. Лично для меня ответ очевиден. Особенно после того, как ты убил ни в чем не повинного мальчика. Борг криво ухмыльнулся и погладил основание молота. «Какой смелый паренек!» С любопытством протянул хоббит Мрамор. «Грит, я бы всерьез отнесся к этой угрозе, особенно учитывая его потенциал повелителя». «Плевать мне на его способности!» — рявкнул орк. «Уничтожу червяка!» Он смачно сплюнул на землю, после чего три раза хлопнул по рукоятке молота и исчез в возникшей вспышке. «Пожалуй, мне тоже пора идти», — нахмурившись, произнес хоббит. «Мне жаль вашего друга, честно. Сожалею, что все зашло настолько далеко». Он провел рукой по шляпе и через мгновение тоже исчез. Вот так просто, без каких-либо порталов. Мы дружно повернулись в сторону Жака. И каждый не решался подойти к сенегальцу. Словно стоит только моргнуть, его тело тут же исчезнет. А сам парень покажется позади нас. Но этому не суждено было случиться. Для нас происходящее окончательно перестало быть игрой. Семья Тисы на скорую руку соорудили нечто наподобие гроба, а Шинигами наложил какой-то эффект, убрав с тела Жака результат воздействия огня. Поэтому сейчас казалось, что сенегалец просто спит. — Мы не можем пронести мертвое тело через портал, — произнесла Арчиха. — Даже божественный портал Шинигами не пропускает гроб. «Значит, придется хоронить его на этой планете. У вас есть какое-нибудь холодное помещение? Мне нужно время, чтобы найти семью Жака и переместить их сюда. Будет неправильно, если мы устроим похороны без их участия». «Найдем, конечно. Отец, можно тебя на секунду?» Тиса с папой отошли в сторонку, где она что-то зашептала ему на ухо. А еще через несколько секунд Ярхдроп кивнул и пошел в мою сторону. «Это хорошо, что ты хочешь привести семью мальчика на похороны. Это правильно. Мы позаботимся о его теле до этого момента. И будем это делать столько, сколько понадобится». Он ненадолго призадумался. «Стас, хочу, чтобы ты знал. Несмотря на то, что ты перешел дорогу нашему богу, в нужный момент клан Ярх выступит на твоей стороне. Более того, другие кланы узнают о том недостойном поступке, который совершил Борхгрид. Обязательно узнают». Я не знал, что сказать, поэтому просто крепко пожал руку в ответ. В какие-то моменты слова попросту не нужны. Когда гроб с телом парня унесли в холодное место, ко мне подошел Шинигами. В этот момент я стоял на небольшом склоне и задумчиво крутил камеру Жака в руке. Это все, что осталось от него. «Не жаль, что ты потерял друга», — прорычал бог-тигр. «Но сейчас у нас есть важное дело». «Какое?» — спросил я, убрав камеру в инвентарь. «Мы с Тисой собирались найти местного повелителя огня. Разве может быть что-то важнее?» Шинигами задумался и забил хвостом по земле. «Нам надо посетить храм на моей родной планете. Есть шанс, что там мы найдем способ более быстрого освобождения великих стихий. Ну и сбор всех повелителей — тоже дело важное. Тебе известно о местоположении еще двоих?» «Только одной. Королева Диана из мира фей является повелительницей ветра». «Это точно?» «Думаю, да», — ответил я, пожав плечами. «Не узнаю точно, пока не прилечу туда». «В таком случае тебе действительно нужно заняться сбором повелителей, а я пока наведу порядок на родной планете. А то котята совсем страх потеряли. Накинуться на меня попытались, представляешь?» «Скорее всего, тебя немногие вспомнят». «Значит, завоюю доверие силой», — рыкнул Шинигами. «Она быстро ставит мозги на место». «Твое право». Я посмотрел в сторону деревни клана Ярхов. Они действительно защищены? «Да. У тебя есть примерно месяц перед тем, как я потеряю контроль над вторжениями в этот мир. После этого у бога орков получится творить тут все, что он захочет». «Месяц? Думаю, успею». Тигр провел перед собой лапой и открыл небольшой черный портал. «Удачи тебе, человек. И если понадобится моя помощь, тебе достаточно произнести мое имя. Свою метку на твоем теле я уже оставил». Сказав это, Шинигами зашел в портал, после чего тот захлопнулся. Спустя некоторое время мы с Тисой собрались в ближайший мегаполис. Нам предстояло посетить гильдию наемников, чтобы найти там орка с синими дредами по имени Крисх Тродос. А в качестве средства передвижения Арчиха выбрала летающий мотоцикл своего брата. «Рид, возвращайся на землю и найди мне семью Жака. Он пользовался портальной сетью, так что какие-то данные должны были остаться. Насколько я помню, при первом использовании требуется регистрация и скан профиля. Подключи для этого дела Мишу. Он разберется, что к чему». «Поняла», — кивнула могиня леса. «А когда сделаю?» «Возвращайся сюда. Если нас не будет на месте, обратишься к Ярхдропу. Он поможет в подготовке к похоронам». «Стас, не волнуйся, все сделаю. Вы можете заниматься своими делами и ни о чем не беспокоиться». «Спасибо тебе. Все, Тис, поехали». Арчиха запрыгнула на летающий байк и пару раз постучала по заднему сиденью. «Запрыгивай. Нам лететь минут 20». «А шлем?» — на автомате спросил я. «На тебя охотятся боги, а ты боишься умереть, упав с мотоцикла. Серьезно?» «Обычная техника безопасности». «Не позорь меня перед другими орками», — прошипела она. «Надо же, шлем! Вот сказанул-то!» «Полетели уже», — сказал я, легонько шлепнув Арчиху по бедру. Через минут 10 полета мы вылетели на какое-то подобие шоссе. В сторону города летело множество байков, машин и иных видов автопрома. Удивительно, но помимо орков, то тут, то там виднелись и представители других рас. А я-то все опасался, что на меня будут косо смотреть. «Ты знаешь, где находится гильдия наемников?» — громко спросил я, стараясь перекричать ветер. Только вот оказалось, что вокруг байка создается небольшой шумоподавляющий кокон. Теперь понятно, почему окружающие звуки казались такими приглушенными. «Чего кричишь?» — спокойно сказала Тиса. «Да этих гильдий в городе как грязи. Надо только понять, в какой именно Тродос берет заказы». «С этим могут возникнуть проблемы. Он же сам сказал, просто назвать его имя, и все». «Я уже пыталась, и меня везде посылают по всем известному адресу. У нас, видите ли, не так легко получить информацию о наемнике. Всегда есть люди, которые хотят ему отомстить. Но, думаю, у меня все-таки получится разговорить одного орка. Держись!» Она резко дала по газам и пронырнула под двумя широченными байками, которые неспешно летели по импровизированному шоссе. «А смысл от дорог, если у вас летающий транспорт?» «Ты сам представь, что тут будет, если каждый начнет летать, как хочет. На смерти плевать, мы возрождаемся, но технику-то ремонтировать приходится. Да и опаздывать никто не любит». «Можно же добраться до места назначения порталами. Даже на земле их уже настроили». «А в чем кайф? Что может быть лучше полетов на байке?» — задала риторический вопрос Арчиха, после чего мечтательно добавила. Ну, только секс разве что. Или хорошее сражение. Понятно. Слушай, может просто оставить какой-нибудь заказ в гильдии и указать, что нам нужен сильный маг огня? Так и сделаем, если мой план не сработает. Смотри, подлетаем. Издали Орочий город выглядел как какой-нибудь мегаполис из фантастических фильмов. Парящие в воздухе футуристические высотки смешивались с полностью озелененной наземной областью. Сами здания представляли собой прозрачные пирамиды, причем прозрачные весьма условно. Казалось, что ты можешь рассмотреть происходящее внутри, но в итоге это оказывалось всего лишь иллюзией. Внизу была зона благоденствия, где создана максимально комфортная атмосфера, — начала рассказывать Тиса. Там орки проводят встречи, отдыхают от повседневных дел или просто развлекаются. На первых двух этажах зданий обычно расположены офисы или магазины. Все, что выше — жилые помещения. А если какой-нибудь транспорт упадет вниз? Перерождение перерождением, но кому хочется терять лишнюю жизнь? Защитное поле. Арчиха показала на мерцающую пленку, которую я сразу не заметил. Сейчас приземлимся, все расскажу. Чем ближе мы подлетали к городу, тем больше я понимал, какая огромная пропасть в технологиях между нашими мирами. Орки жили в том мире, который показывали у нас в фильмах про далекое-далекое будущее. И, думаю, это было только началом удивительных познаний. Тиса свернула к одному из домов, где на втором этаже плавно раскрылись прозрачные ворота. Мы влетели на парковку и сразу же приземлились. «Ты не думай, что у нас везде так. Киал — самый современный город на нашей планете. Можно сказать, что тут собрались наиболее сумасшедшие и помешанные на развитие орки со всего мира. Правда, их не так много осталось». «А остальные?» — поинтересовался я, спрыгивая с байка. «Остальные живут практически как в вашем... Как его? Все время забываю. Средневековье, вот». Даже деревня нашего клана считается довольно современной, и то благодаря брату. Только он не дает нам окончательно вернуться к истокам. Думаю, еще пара сотен лет, и даже самые фанатичные фанатики перестанут пытаться что-то создавать. Будет только система и игра. Ну и зачем такое бессмертие? Как раз это мы и стараемся изменить. Да, помню. «Нам вниз». Тиса подошла к такой же прозрачной стене и несколько раз провела рукой по невидимой панели. И в следующее мгновение пол под нами плавно начал спускать нас вниз, на первый этаж. «Охренеть!» «На самом деле, именно такого развития мы достигли, когда на нашу планету пришла игра», — хмуро произнесла девушка. «Не поверишь, но на Ктории есть орки, которые даже не помнят, что наша раса когда-то летала в космос. Да что говорить, я тоже этого не знала, пока не начала рыться в архивах». «У вас историю, что ли, не преподают?» «А зачем рассказывать о том, что мы потеряли и вряд ли когда-нибудь вернем?» Дверь перед нами отворилась, и мы вышли на улицу. На лужайке справа с десяток молодых орков сидели в медитативной позе. Вдалеке было большое поле, на котором шел матч по оркенстилу. А рядом с ним четыре арчихи играли на каком-то неизвестном мне инструменте. Все остальные неспешно прогуливались по небольшим песчаным дорожкам. Иными словами, вокруг царила умиротворяющая обстановка. — Ты видишь? — спросила меня Тиса. — Все как будто... искусственное, не настоящее. А ведь раньше в орках бушевал огонь. Вот, смотри. Она подошла к ближайшему зеленокожему и как бы случайно толкнула его плечом. — Извините, пожалуйста, — обернувшись, произнес орк. — Видишь, а еще сотню лет назад он прописал бы мне хорошенько и отправил бы на перерождение, чтоб смотрела, куда иду. Хотя... Она посмотрела оценивающим взглядом на ничего не понимающего здоровяка. «У этого, наверное, силенок бы не хватило. Ученый?» «Консультант», — буркнул зеленокожий и отвернулся. «Слышал, Стас. Консультант, а не воин. Консультант, мать его!» «Ты ты чего разошлась-то так? — Да просто обидно. Раньше мужики были мужиками, а теперь без обид. Начинаешь всерьез засматриваться на другие, более молодые расы, потому что в них пока что остался огонь. — Ну так и у вас воинов достаточно, — напомнил я ей. — Ты сама говорила, что несколько сотен тысяч ваша планета сможет выставить. И на каждого такого целая очередь из невест. Потому что на 10 девчонок по статистике... Что ты там бубнишь? Да, песенку вспомнил. Ладно, хватит ныть. Пора делом заняться. Веди нас к наемникам.